Когда он вернулся домой, Шейла как раз переодевалась для игры в теннис. Он сообщил ей, что после обеда улетает с Хартом в Лос-Анджелес, чтобы присутствовать на съемках фильма, и что, видимо, будет отсутствовать месяца два. Он ожидал сцену, однако она только пожала плечами. От него не ускользнуло, как на мгновение радостно блеснули ее синие глаза. И его вдруг охватило только холодное отвращение к ней. «А что я буду делать в это время?» — спросила она ради приличия. «Сидеть в четырех стенах, пока ты будешь там наслаждаться с какой-нибудь потаскушкой?» «Делай, что хочешь, Шейла. Речь идет о моей работе. Я просто должен ехать». «Конечно, конечно. А как с деньгами?» «Я оставлю тебе достаточную сумму». Он выписал чек на $7000 и протянул ей. «И этого должно хватить на 2 месяца?» — скептически спросила она. «Шейла, все расходы будут оплачиваться банком. Этой суммы более чем достаточно на твои личные нужды». Он отвернулся от нее и пошел в свою спальню. Когда он начал упаковывать вещи, он услышал, как отъехала ее машина. «Если вы избавитесь от нее, вы сможете снова хорошо писать». И теперь, сидя в своей машине, он кивал головой. Он избавился от нее на 2 месяца. Время покажет, сможет ли он теперь написать снова хороший сценарий. Шериф Росс говорил по телефону с Карлом Дженнером. «Послушай, Карл, что, черт возьми, собственно, произошло?» — хотел он знать. «Я не могу связаться ни с Томом, ни с вашими людьми. Что происходит?» «Я сам ничего не знаю. Хелис и Дэвис не выходят на связь. Телефон на ферме Лоса не отвечает». «О, бог мой! Я знаю об этом. За последний час я беспрестанно пытался пробиться, но все напрасно. А что предприняли вы?» «Я направил туда 2 патрульные машины, Джефф. Одна из них свалилась в кювет, водитель сломал руку. Вторая машина вынуждена была задержаться, чтобы вытащить первую из кювета. Сейчас она снова на пути к ферме. Такой ночи у меня еще не было в жизни. Дэвис и Джонсон из второй машины не знают дороги к ферме. Они постоянно сообщают, что кружат по каким-то дорогам и что условия прохождения по дорогам мерзкие». «Я сейчас сам отправлюсь туда и посмотрю, что там происходит. С меня хватит загадок. Дорогу туда я найду закрытыми глазами. Сообщу все по рации». «Не делайте этого, Джефф», — сказал Дженнер. «Подождите. Дэвис и Джонсон должны найти ферму. Я им еще раз объяснил, как до нее добраться. Минут через 10 они должны быть там». «На это я не могу надеяться. Я ужасно беспокоюсь за Тома. Я поеду сам». Росс положил трубку. Мари, слышавшая весь разговор, принесла ему плащ и шляпу. «Будь осторожен, Джефф. Я останусь у телефона». Он улыбнулся ей. «Как и полагается настоящей жене шерифа», — сказал он, натянул плащ, проверил пистолет и нахлобучил шляпу. «Не беспокойся. Я хорошо знаю эту дорогу». Он поцеловал ее, добавил: «Включи рацию, я буду на связи». После этого он вышел в дождь. Дорога на ферму Лоса стала еще хуже, и Росс затратил немало усилий, чтобы удерживать на ней машину. Без конца возникала опасность, что ее снесет в кювет. Он ехал медленно и осторожно, и, наконец, добрался до холма, где наткнулся на машину Хелиса. Он включил дальний свет и осветил передний фасад бунгало. Через мгновение из дома вышли 2 мужчин, которые знаками приглашали его в дом. Он остановился возле дома и вышел из машины. «Алло, шериф», — сказал Хелис, — «слава богу, что вы приехали. Из наших людей до сих пор никого еще нет». Росс проворчал что-то про себя и вошел в прихожую, которая защищала от дождя. «Что случилось? Почему ничего не сообщаете Дженнеру? Где Том Мейсон?» «Ваша рация работает, шериф?» «Да, но...» «Мне необходимо срочно передать сообщение Дженнеру», — сказал Хелис. «Дэвис вам покажет, что случилось в доме». С этими словами он бросился под дождь и забрался в машину Росса. Вскоре он уже разговаривал с Дженнером и рассказал ему все. Тот слушал, не перебивая, охваченный ужасом. «Убийца укатил на машине Мейсона, к тому же в его одежде и с его пистолетом», — закончил Хелис. «Этот тип явно сошел с ума», — взорвался Дженнер. «За одну ночь только он совершил 5 убийств. Окей, я позабочусь обо всем. Сейчас я направлю к вам санитарную машину и врача». Вернувшись в бунгало, Хелис увидел Росса, стоявшего на коленях перед Мейсоном. «Лучше не трогайте его», — проговорил Хелис. «Сюда уже выслана машина скорой помощи». «Состояние Мейсона очень тяжелое». «Он мертв», — ответил Росс холодным и выразительным голосом. «Он еще узнал меня перед смертью».